4. Куланг прилетел на исходе ночи. Многие годы мы встречались в одном и том же месте, незаметном с воздуха, в неглубокой пещере, спрятанной в голых скалах на северной окраине долины. Когда-то в укромной каменной нише обретался медведь, могущественный и красивый хищник, подлинный властитель здешнего животного мира. К сожалению, мне пришлось его изгнать. Точнее, зверь ушел сам. Животные не любят и сторонятся людей, а при появлении нас, птиц и человеков, и вовсе мгновенно обращаются в бегство. Здесь было прохладно, но Куланг все равно имел на лице недовольную гримасу, и когда мы обнялись, я почувствовал, что мой товарищ вспотел. «Что, брат?» — спросил я. — Душно? — Ты знаешь, — ответил Куланг, — я не люблю бывать внизу. Как ты прожил 20 лет в такой сырой жаре? — Привык, — ответил я. — На моем месте ты бы тоже привык. — Сомневаюсь, — сказал Куланг. — Жару можно терпеть и даже давление, но насекомые... Он потряс пальцами возле носа. «От их звона у меня болит голова. Это невыносимо. Я не понимаю, как ты держишься?» Мой школьный товарищ выглядел уставшим, под глазами залегла синева с тех пор, как мы подсказывали друг другу на экзамене текст 2 главы Завета. Прошло 30 лет. Я грустно подумал, что время не щадит никого. Пряжкой фибулой от церемониального плаща ему сильно натерло шею под горлом. Когда я служил в охране, мне тоже натирало шею. Церемониальные плащи с золотыми пряжками очень старые, самым древним по 1000 лет. За этот срок люди моего народа сильно увеличились ростом и шириной плеч. «Устал?» — спросил я. «Свадьба», — ответил Куланг. «Вся охрана 2 суток на ногах». «В какой ты сейчас должности?» «Второй помощник старшего». «А кто первый?» «Стрепет». «Стрепет? Первый помощник?» «Да». «Он же дурак». «Такие быстро делают карьеру». «Верно», — сказал я. «Но и тебе не о чем жалеть. Второй помощник — самая удобная должность. Почета столько же, а ответственности меньше. Стрепет — слабак, он никогда не будет старшим. Ты будешь. Неясыт уйдет, и ты займешь его место». Куланг засмеялся, но как-то не слишком весело. Я поймал себя на том, что отвык от этого негромкого, аккуратного сановного хохотка, заключающего в себе множество смыслов. Его можно было истолковать и как согласие, и как возражение, и как проявление нейтральной позиции. В небесной обители все мужчины и женщины старше 20 лет приучались выражать свое мнение неявно и дипломатично. Город невелик, все друг друга знают, каждое слово, произнесенное в осуждение одного и в поддержку другого, могло стать причиной ссоры или даже скандала. Птицы и человеки всегда сдержаны в речах, больше помалкивают. «Этот древний дурень, — сказал Куланг, — будет старшим еще много лет, очень крепкий. А слух у него такой, что он ловит каждый шепот в каждом доме внешнего круга, и князь ему во всем верит». «Так было всегда», — сказал я. «Они друзья с детства. Расскажи, какие есть новости». «Свадьба», — повторил Куланг. «Вот главная новость. Ты был там?» «Да», — сказал я, — «был». Половину видел, потом улетел. «Тогда ты все знаешь. Молодой финист женился на дочери Неясыта. 2 старика породнились. Партия Неясыта выиграла. партия сороки проиграла. «Не надо про политику», — возразил я. «Расскажи, как люди живут». «Нормально», — ответил Куланг. «Скучновато, конечно, но жаловаться не буду. Молодежь много путешествует. Жрецы хотят убедить князя поднять город на 50 тысяч локтей, чтобы сделать расу еще сильнее. Холодный подъем — это у них сейчас главная тема для споров. Ребята в охране играют в кости и пьют вино. Девчонки влюбляются, дети озоруют. Все как всегда». Он обтер пот со лба, шумно выдохнул и стал снимать с себя броню. Я с завистью смотрел на его тело. Мой одноклассник и товарищ, безусловно, был одним из лучших представителей нашей малой, но прекрасной расы. По сравнению с ним княжий сын Финист выглядел слабосильным мальчиком. Второй помощник старшего охраны... Это значило, что Куланг был признан третьим по силе воином моего народа и вошел в число самых влиятельных персон Вертограда. Он был огромен, широк в плечах и узок в поясе, сплошь перевит тугими мышцами, кожа сверкала. Одновременно я поймал и его мгновенные, обращенные на меня взгляды сочувствия. Когда-то давно в школе мы считались равными по силе, а кое в чем я даже превосходил своего товарища. Я был хитрее и быстрее. И на испытаниях при зачислении в статус младших воинов я показал лучшие результаты. В кулачном бою у нас была ничья, но я обставил Куланга во время полета на скорость и на высоту подъема. Мы были равны. Оба сильные, умные и всецело преданные интересам своего народа. А теперь вот, я чахлый изгнанник, обретающийся в гнилых дебрях, а он блистающий воин, абсолютно совершенный, неуязвимый, независимый ни от чего, кроме силы солнца. Сейчас, если бы Куланг захотел, он бы уложил меня одним ударом. Мы посмотрели друг другу в глаза и поняли это. И каждый понял, что другой понял. И каждый понял, что обмен первыми осторожными словами завершен, и пора переходить к главному. Я уступил своему товарищу право начать. «Это ты привез в город земную женщину?» — спросил он. «Ты умный», — сказал я, — «ты догадался». «Зачем ты это сделал?» «Попросили». «Кто?» «Я давно живу внизу», — сказал я. «У меня есть отношения с дикарями». «То есть, — спросил Куланг, — эта девушка твоя?» «Нет», — ответил я, — «не моя. Это девушка младшего Финиста. Она утверждает, что имела с ним связь. Я ее расспросил подробно. Она не врет, это точно. Вдобавок он ей подарил дорогой астрономический инструмент. Теперь она хочет добраться до парня и напомнить о себе». «Это невозможно», — сказал Куланг, слушавший меня с огромным вниманием. «Княжий сын 3 года болел. Вылечили с большим трудом и большой ценой. Он ничего не помнит совсем. Он как будто заново родился. Я стоял в охране его комнаты. Я все это видел и помню. Отец ему заново объяснил, что его зовут Финист, что он умеет летать, что он сын князя птиц и человеков, что город Вертоград парит в небе». Куланг подумал и покачал головой. «Нет, он не вспомнит девчонку. Это невозможно». «Вспомнит?» — возразил я. «Если помочь». Куланг молчал еще дольше, сопел, шумно втягивая воздух через ноздри, смотрел на меня с сомнением. «Зачем тебе это?» — спросил. «Я намерен получить прощение и вернуться домой». Тебя изгнали навечно. Навечно — это просто красивая формула, предназначенная для обывателей. Я 20 лет в изгнании. Поверь, для меня это было 5 раз навечно. Теперь я намерен предстать перед князем и попросить помилования. «Он не будет тебя миловать», — сказал Куланг. «Князь стареет, и, как все старики, с возрастом начинает больше чтить завет, а в завете сказано, что изгнанным прощения нет». «Ничего», — сказал я, — «пусть что-нибудь придумает. В обмен на помилование я расскажу ему интересную историю про то, как его сын связался с дикой девочкой, и про то, как родственники и друзья этой девочки поймали княжьего сына в ловушку, сильно его повредили и порезали лицо, и про то, как князь в попытке вылечить сына обратился к помощи земной колдуньи, и колдунья изготовила лекарство из выделений реликтового чудовища. Я видел все. Сначала княжий сын, а потом и сам князь грубо нарушили завет, явились к земным дикарям, вступили с ними в сложные длительные отношения. Либо князь меня простит, либо весь город узнает, что происходит в княжеской семье. Вот мой план». Куланг улыбнулся и покачал головой. «Ты хочешь шантажировать князя?» «Да», — сказал я. «Он тебя убьет». «Посмотрим». Куланг поразмышлял. «Ты смелый», — сказал он. От входа в пещеру задуло холодным ветром и принесло несколько колючих хлопьев самого первого снега. «В долине наступала зима». «Это не смелость», — ответил я. «Это отчаяние. Слушай, все, что тебе нужно сделать, — провести дикарку в княжий дом. Есть повод, при ней нашли трубу. Просто покажи старику и трубу, и девчонку. Дальше все случится без тебя. Я предполагаю, будет скандал. И мы оба получим от этого пользу». Куланг молчал. «В доказательство своей решимости я выломал из стены кусок мягкого камня и раскрошил в пальцах. И теперь последнее. Когда дым рассеется, ты будешь старшим охраны». Куланг поднял брови, но ничего не ответил. «Ты не лезь», — продолжал я. «Повторяю, все будет без твоего участия. Если мне надо будет пролезть в княжий дом, я пролезу, когда будет дежурить Стрепет или сам Неясыт». Куланг молчал. Я бы на его месте тоже молчал. Он имел дом во внутреннем круге с видом на главный храм, он имел жену родом из хорошей семьи, он имел 2 детей, он имел золотую посуду, шелковые простыни, благовонные ароматы, ежевечерние беседы со жрецами, он имел дружбу и родственные связи со всеми лучшими семействами города. Ему было что терять. Однако меньше всего он хотел потерять свою честь. А законы чести предписывали нам, ровесникам, одноклассникам, помогать друг другу на протяжении всей жизни. И мой унизительный статус приговоренного преступника этого правила не отменял. Более того, и я, пусть жалкий изгнанник, но тоже берег свою честь. И берег не меньше, чем блистательный Куланг. И мои представления о мужской воинской чести всегда подсказывали мне, что обращаться к товарищу с просьбами нужно только в исключительных случаях. Поэтому мы виделись редко. «Добро», — сказал он и крепко сунул мне кулаком в грудь. Мужской товарищеский жест приязни. С утра я покажу дикую девку князю. Правда, инструмента при ней уже нет, Неясыт сразу отобрал». «Ничего», — сказал я, — «если инструмента нет, придумаем что-нибудь поинтереснее. Видел когда-нибудь золотую нитку?» «Не видел», — сказал Куланг немного нервно, — «и видеть не хочу. Делай, что задумал, брат, я тебе мешать не буду. В мою караульную смену тебя везде пропустят. Надеюсь, ты меня не подставишь». Он вытер запястьем потный лоб и покраснел. «Но имей в виду, если дело провалится, я тебя не прикрою, не смогу, извини. У меня семья, сам подумай». «Конечно», — ответил я. «Разумеется». Мы обнялись, и он лег на воздух, ловко на лету надев свой великолепный переливающийся панцирь. Я же, проводив его взглядом, ощущая благодарность и еще самодовольство, ведь не у каждого есть такой могущественный, высокопоставленный и преданный друг, вернулся к себе домой. Повторяю, как выглядит мое пристанище, я не скажу и даже намека не сделаю. Могу сообщить, что входа в мой дом нельзя заметить ни с земли, ни с неба. И еще скажу, что вокруг дома я устроил несколько тщательных тайников. Там хранил свои особенные ценности, редчайшие, накопленные за долгие два десятилетия бродяжьей жизни. Залез в один из таких тайников, вскрыл его и извлек золотую нитку. Сдул пыль, обтер локтем. Золото! Это вам не серебро и не бронза. Золото не тускнеет. Золотая нитка блестела так, словно ее только что изготовили. Искренне признаюсь, что почитаю и всегда почитал золото и драгоценные камни. Вся наша малая и сильнейшая летающая раса бесконечно влюблена во все, что сверкает, в лучшее и самое дорогое. Эту страсть нельзя ни отменить, ни преодолеть. От рождения мы все следуем за золотым сиянием. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но так уж мы устроены, летающие полубоги. Тайник был задуман удачно, и я вновь запечатал его и замаскировал, и замел следы. Сейчас пустой, он мог пригодиться мне в будущем. В искусстве делать тайники я достиг многого, но знаниями своими здесь делиться не намерен. Эти знания спасли мне жизнь и, может быть, еще спасут. Я сунул моток золотой нитки за пазуху, долетел до дома, там помылся и переоделся. Золота у меня хватало, а вот с чистыми рубахами и штанами была проблема. Мне приходилось раз в неделю стирать все самому, песком в ручье. От стирки вещи приходили в негодность каждый год. Новую одежду взамен ветхой приходилось заимствовать у дикарей. А где еще? Их рубахи были мне сильно малы. Чтобы налезло, приходилось делать надрезы на спине и пониже шеи. Иными словами, выглядел я тогда не слишком блестяще. Но сегодня подобрал из того, что было все самое лучшее, и заново перевязал все завязки. Достал горшок с жиром и смазал сапоги и доспехи. Золотую нитку тоже обтер сальной тряпкой. Высверкнуло так, что глаз дернулся. Остался доволен, сунул ценность в кожаный мешок, стянул тесьмой. Правда, есть на свете нечто дороже золота. Это люди и твоя с ними связь. Богатство можно обменять на жизнь, на благополучие, даже на любовь, но никогда нельзя обменять на доверие. Так вышло, что я обрел богатство, но насовсем лишился доверия людей. Меня проклял даже мой собственный отец, но я его не виню.